Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать. «Это что же у вас там в углу под скатертью?» — вдруг обратил внимание Николай Всеволодович. «Это-с?» — повернулся тоже и Лебяткин. «Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья. Взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость», — умилительно подхихикнул он, затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска, ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Все было улажено чисто, с знанием дела и почти щегольски. — Это вы хлопотали? — Яс. Еще со вчерашнего дня и все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же Тимофеевна на этот счет, сами знаете, равнодушна. А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я. А я, так сказать, в виде только вашего приказчика, ибо все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое, — докончил он умилительно. Вы бы сели опять. Благодарен, благодарен и независим. Он сел. Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько, что я не знал, как вас и дождаться. Вот вы теперь разрешите судьбу мою и той несчастной, а там, как бывало прежде, в старину, и залью пред вами все, как 4 года назад. Удостаивали же вы меня тогда слушать, читали строфы. Пусть меня тогда называли вашим Фальстафом из Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета, и света, Петр Степанович. Ужасно поступает со мной.